Там по поводу белгородского направления, там сейчас связался с людьми, которым очень доверяю, там, ну, здравые парни. Вот. И Демидовка — это серая зона, в ней противника нет, а противник предпринимает попытки накатов, то есть постоянно наступает. А Росгвардия в отражении наступательных действий противника участие не принимала, но на сегодняшний момент. Написали, что потери есть у СОБРа, это вражеский дрон, значит, атаковал. Вот, поэтому никаких хохлов в Демидовке нет. Прекратите разгонять панику.